374. Гуру. Слепые и зрячие. Как различен их мир, и как неодинаково воспринимается ими все происходящее вокруг. Страус зарывает голову в песок, чтобы укрыться от опасности. Не уподобимся. Подобно страусу, многие сознательно стараются не думать о положении в мире. Но это не спасет недоумков от действительности. Разлиты чаши Архангела. Грозное время идет.